численных, выполняет еще и функцию отличительного знака слепого, служит сигналом для водителей о том, что на пути появился незрячий пешеход. Обнаруживать препятствия помогают и такие технические средства, как звуковые маяки, эхолокаторы и другие электронные приборы ориентационного назначения. Правда, электронно-технические средства пока несовершенны и не могут полностью заменить трости. А также все наглядные учебные пособия для обучения осязательному восприятию, рельефные чертежи, схемы и планы, рельефно-графические рисунки предметов, строений, сооружений, птиц, животных и так далее. Они позволяют слепым сформировать представление о тех предметах, объектах, которые недоступны для непосредственного осязательного обследования. На предприятиях, где работают слепые, имеются производственные тифлотехнические средства, облегчающие ориентировку в процессе трудовой деятельности, технические устройства для слепых, дающие им возможность выполнять работу производительно и качественно. И все-таки благоустроенная искусственная среда и различные технические средства не обеспечивают слепым полной самостоятельности. Слепые не могут обойтись без помощи окружающих людей. В процессе пространственной ориентации все люди взаимодействуют друг с другом, но особая необходимость в этом возникает у незрячего. Самостоятельно передвигаясь по городу, он время от времени вынужден обращаться к прохожим, чтобы уточнить свое положение на маршруте или место того объекта, к которому он направляется. У прохожих незрячий узнает номера маршрутов пассажирского транспорта и направление движения. Слепой постоянно вынужден вступать в контакт с людьми и устанавливать с ними определенные взаимоотношения в транспорте, в магазинах, на вокзалах, в других общественных учреждениях, в кино, театре и так далее. Чтобы хорошо ориентироваться в искусственной среде, слепой должен прежде всего научиться общаться с людьми. Для этого преподаватели и инструкторы должны научить каждого незрячего ученика узнавать по голосам знакомых людей, уметь обращаться к прохожим вежливо и тактично, задавая им краткие и понятные вопросы. Надо научить слепого вежливо принимать или отклонять предлагаемую помощь и избегать контактов с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. Социальным условием пространственной ориентации и мобильности слепых относится и организация обучения способом пространственной ориентировки. Работа ШВТС показала, что в результате организованного обучения слепые могут быстро, за 3-4 месяца, получить навыки второй ступени, а затем и расширять и совершенствовать их самостоятельно. Обретя достаточно высокую мобильность, выпускники ШВТС становятся активными и полезными членами социалистического общества. Всероссийское общество слепых, придавая большое значение проблеме повышения мобильности, с каждым годом расширяет сферу организованного обучения. В настоящее время организованное обучение проводится на всех предприятиях, в кабинетах социальной реабилитации, во многих территориальных первичных организациях. Теперь перед работниками элементарной реабилитации слепых стоит задача своевременного обучения пространственной ориентации каждого ослепшего человека. Потеряв зрение, человек оказывается в тяжелом положении, если не знает о возможностях слепых и не проявляет желания приступить к обучению по курсу элементарной реабилитации. Поэтому долг каждого работника социальной реабилитации – каждого преподавателя и инструктора пространственной ориентации, помочь ослепшим людям принять решение о прохождении курса элементарной реабилитации. От добросовестной и целенаправленной работы преподавателей и инструкторов во многом зависит будущее ослепшего. Нужно всегда помнить, что далеко не каждый ослепший может самостоятельно обрести мобильность, либо на ее достижение у них уходят годы. При организованном же обучении и качество подготовки выше, и процесс достижения хорошей мобильности во много раз быстрее. Таким образом, Пространственная ориентация слепых предполагает не только